Глава 20. Алекс вышел из лабораторной как раз вовремя, чтобы застать возвращавшуюся Шуму. Ему не нужно было быть новым Шерлоком или вампиром, чтобы обнаружить капли крови на глянцевых ботфортах последней, а еще почувствовать знакомый запах горелого пороха. Слишком хорошо знакомый. Видимо, киллерша предпочитала ретроградные пороховые патроны, а не новободные на магической тяге. «Парочка студентиков пряталась в аудитории Б-47», произнесла она, показательно вытирая длинный охотничий нож, который максимально и неестественно сексуально сгибаясь, вернула в ножны, закрепленные вокруг левой икры. Адские колокола. «И как ты их пропустил?» «Я закончил на Б-67», ответил Алекс Иван. Ему нужно было использовать ментальность русского эспера, чтобы не выдать себя и без того подозрительной Шуме. Какой смысл было дальше лезть, если и так понятно, что сигнализация сработала из-за взрыва? «Смысл всегда есть, головастик», — перебила Шума. Овчарка Гендра, расположившаяся около ее ног, только утвердительно гавкнула и продолжила смывать языком кровь с шерсти вокруг лап. «Ладно, бог с тобой, Иван». Алекс едва не дернулся, что точно бы спровоцировало еще большую напряженность. Пришлось стиснуть свои воображаемые зубы и терпеть боль. Верующая эспер-террористка, помешанная на том, чтобы издеваться над Джабаром при помощи своей природной сексуальности, при этом участвующая в нападении на первый магический. Сегодня в ближайшей психушке день открытых дверей, что ли? Где Архакан? Держа свою монструозную пушку на плече, она озиралась по сторонам, будто рассчитывала, что вот прямо сейчас из-за ближайшей кучи разбитого цемента или разрушенной стены выскочит орк и такой «Саечка за испуг!» «Погулять ушел», — ответил Алекс Иван в тональности последнего. При этом рука Жабары как-то неопределенно дернулась. Шума это не заметила, а вот псина отвлеклась от своих дел и посмотрела на стоящего напротив эспера, слишком внимательно посмотрела. «В смысле?» «В прямом», — парировал Алекс Иван. «Посрать орк отправился, а, как ты знаешь, его братья уделяют этому достаточное время, так что можем не ждать». Шума выругалась, акт идентификации орка действительно занимал достаточно много времени, что давно уже стало не смешной шуткой для всяких стендаперов и прочих комедийно одаренных. А вот по первости залы, конечно, разрывало гомерическим хохотом. «Хуй с ним», — закончила ругаться Шума. «Погнали, толстолобик. Дэвинпорт планирует, что скоро начнут штурм, так что переходим ко второй части плана». Спрашивать, а не напомнишь, в чем заключается эта самая вторая часть нашего плана, было по меньшей мере глупо. Такое только в старых видеоиграх срабатывает, ну и еще и в шпионских триллерах, а в реальной жизни. В реальной жизни Алекс в теле толстого жабоподобного эспера спускался по покореженной лестнице на нижний этаж главного корпуса первого магического университета. И с каждой минутой тело Ивана все меньше и меньше ему подчинялось, так что шел он в развалку, слегка прихрамывая. И каждый раз боялся, что оступится и нога полетит со сосколотого арматуры мрамора, зацепится за оголенную железяку и прощай, Штирлиц, здравствуй, Рэмбо. Пробиваться же с боем сквозь неизвестное количество эсперов хотелось от слова «нет», не хотелось. Слишком вредно для здоровья, а предсмертную записку Алекса с утра как-то забыл распечатать. «Что с тобой, русский?» — прищурилась Шума. «Опять за воротник самого утра залил? Ты ведь знаешь, что это только стереотип». Против воли Алекса сорвалось из его уст. «Проклятый Иван, времени оставалось совсем в обрез». «Да мне как-то насрать», — хмыкнула киллерша. «Почти в таком же количестве, как Архакану». И она засмеялась и собственной очень бородатой шутке, которая уже успела набить оскомину всем без исклюм. Ну ладно, видимо, Шуме еще не успела. Нижний этаж, где располагалось фойе, выглядел куда хуже, чем верхний. Настолько, что даже бывалый черный маг, переживший в юности такое, о чем детям обычно не рассказывают, едва сдержал порыв отвернуться. Куски плоти, которые свисали с разбитых стен и потолка, кровавые потеки, реками стекающие по различным плоскостям, облака, еще не успевшие осесть, каменной пыли, и десятки тел, припорошенные цементной крошкой, устилавшие пол мертвым ковром. Шума преспокойно перешагивала препятствия, а Кендра иногда останавливалась, чтобы цапнуть клыками какое-нибудь тело, показавшееся твари еще подающим признаки жизни. Сраные собаки. Среди осколков разбитого стекла Дум порой ловил свое отражение. Сука. Его левый глаз, в отличие от жабьего, имел не горизонтальный зрачок, а вполне себе вертикальный. «Алекс!» Тот едва было не вздрогнул от оклика киллерши. «Зой, смотрите, кого привела!» Лишь теперь Алекс Иван опознал двух эсперов, стоявших около входа в непосредственно фойе. Вот только сейчас двери в него были вовсе не из стекла и пластика, а из металла и камня, причем слитого в единую причудливую конструкцию. Даже без памяти русского, доступного дума лишь фрагментарными осколками, можно было догадаться, что коротышка в дешевом костюме тройки, юная девушка лет 18 в конверах, эсперы Биранга, вполне себе существенная сила, способная управлять стихиями. С такими надо считаться даже адепту, куда там простому черномагическому мистику. Так что радовало, что Алекс не был простым. «А, Ваня!» Алекс Эспер помахал тучной рукой. Сокращение русского имени он произнес с еще более густым акцентом, чем шума. «Как там, Архакан? Не утомил тебя лекциями на тему расовой чистоты?» Пытался. Вновь чужие слова срывались с уст безволина Тодума. «Но я его убедил, что тот факт, что мы находимся в универе, не делает из него профессора». Алекс Адепт и Зои рассмеялись, и даже шума улыбнулась. Дом тоже осклабился, но он старался не утонуть в мыслепотоке русской жабы. Проклятая Худу. У заклинаний Худу и Вуду всегда имелась обратная сторона медали. И в данном случае, если Иван наберет достаточно воли и окрепнет, а Алекс даст слабину, последний попросту растворится в первом. А потерять свою душу и сознание в теле жабара как-то не очень-то и хотелось. «Пропустите нас», — поторопила шума. «Давенпорт говорит, скоро будет штурм». «Да уж», — Зои поёжилась и пнула кедами кусок цемента. «Как по мне, как те деньги, что нам платят, не стоят подобного риска». «Ты ничем не рискуешь, девочка», — шума явно намекала на возраст эспера. «Тень все сделает, и ни одна собака», — Кендра тявкнула. «Не узнает, кто здесь был и что делал». «Но я буду знать, что я здесь была и что я здесь делала». «О совести надо было раньше думать, милочка», — прошипела шума. «До того, как ты взяла деньги. Или, может, ты уже забыла, что с твоей любимой мамашкой сделали последние поправки к законам об эсперах?» Лицо Зои, милое и круглое, потускнело и даже как-то вытянулось. «Еще одно слово о моей маме, старушка». Зои сжала кулаки, и осколки цемента и камней вокруг задрожали и начали слегка подниматься над полом, который, в свою очередь, покрывался трещинами. А может, то, что творилось вокруг, вовсе не взрыва последствия? «И ты пожалеешь, что...» «Вот и отлично», — перебила радостно улыбающаяся шума. «Сохрани эту злость и золото, только помни, на кого ее стоит направлять. А если ты забыла, напомню». «Здесь», — киллерша указала на себя, Алекса Эспера и даже Жабара. «Твои братья и сестры, а там...» Палец киллерша перевела на двери. «Ублюдочные маги, которым пора показать, что мы не их игрушки, а живые и свободные люди. А теперь, когда воспитательная беседа закончена, будь любезна, открой двери, время поджимает». Зои еще недолго посипела, но потом разжала кулак и резко взмахнула раскрытой ладонью. Алекс Эспер опомнился и тоже что-то там замахал. В результате железно-каменные створки распахнулись, открывая вид на битком забитое фойе, из которого по носу ударил тяжелый запах пота, слез, крови и испражнений. «Ну вот ведь, собирался же отгул взять». Алекс мысленно вздохнул. Очередным усилием воли затолкал сознание Ивана поглубже во тьму магии Худу и шагнул за порог.